Глава 14. 9 июля 2049 год. ЮАР, Кейптаун. Александра Тихонова вышла из кабинета полковника Викторова и медленно выдохнула. Моральная усталость навалилась с новой силой, и самым большим желанием было поспать. Правда, стоило ей переступить порог своего номера в отеле, послышалась испанская гитара. Эта мелодия стояла на вызов лишь одного человека. Бросив быстрый взгляд в зеркало, Саша дала команду ответить на вызов. «Привет». «Привет», экран остался темным, но в голосе говорившего послышалось облегчение. «Как долетело?» «Потрясло немного, кормили не очень», девушка присела на подоконник. «Были небольшие проблемы в аэропорту». «Неужели вас не пропустили через зеленый коридор?» Мужчина, казалось, знал ответы и вопросы задавал больше для вида. «Пропустили. Но нервы потрепали. Расскажи, как ты?» «Лучше всех, солнышко, лучше всех». «Я». Саша прикусила губу, понимая, что ее сейчас подведет голос. «Солнышко, я при первой возможности присоединюсь к тебе. Ты мне веришь?» Она просто кивнула, едва слышно шмыгнула носом. «Вот сырости не надо, у вас и так дождь идет. Черт, мне идти надо. Я вечером постараюсь позвонить тебе». Раздался щелчок, и наступила тишина. Саша прислонилась лбом к стеклу и зажмурилась. В этот момент память услужливо подкинула то, как все начиналось. 31 октября 2041 год, Испания, Санта-Крус-де-Тенерифе. Александра поправила прическу, крутясь перед зеркалом, откуда на нее смотрела миловидная брюнетка, повторяя ее движение, прикосновение блеском к губам, капля духов в ложбинку, за ушами. Девушка накинула манто на плечи и вышла на улицу. Николас уже ждал рядом с машиной, с шутливым поклоном, открывая ей дверь. «Граф, вот скажи, чья была эта идея?» Девушка осторожно опустилась на кожаное сиденье. «Дракош, ты знаешь, что мы без тебя не справимся», Ник закрыл дверцу, после чего запрыгнул на водительское место. «Каждый раз ты так говоришь», со стороны девушка казалась безмятежной, «скажи спасибо, что кота нет сейчас, иначе бы он давно тебе накостылял за такие вещи». «А когда он возвращается?» Поперхнулся парень, вспоминая друга Саши. «Через пару месяцев». «Значит, пара месяцев спокойной жизни у меня есть», Ник выдохнул с некоторым облегчением. «Паяц», вздохнула Саша, смотря в окно. Сейчас ее окружало показное богатство, для всех они добыли его не совсем честным и законным путем. Она хотела покончить с очередным заданием, до того момента, как отец и Костя вернутся из экспедиции, чтобы можно было уехать отсюда. Блестящий взломщик, хакер и... По губам девушки скользнула улыбка. Праздник прошел мимо них, работа предполагала, что надо сделать все хорошо, иначе. А вот иначе быть не должно. Александра сидела с бокалом шампанского, чуть приспустив очки на носик, считывая информацию с монитора важной шишки, нежно улыбаясь и слушая тот бред, что нес хозяин кабинета. «Кош», — раздался тихий голос в наушнике. «Здесь что-то душно, проводите меня на свежий воздух, пожалуйста», — попросила девушка хозяина кабинета, терпя его руку у себя на талии и продолжая улыбаться. Уже сидя на диванчике, на застекленной веранде дорогого ресторана, она попросила еще бокал шампанского, а пока хозяин отправился за ним, девушка сбежала. «Итак, информация дошла до наших серверов?» «Да, ей уже занимаются. Нам надо пока залечь на дно и не светиться, хотя бы пару недель», машина сорвалась с места, оставляя после себя запах горелой резины. Саша сидела на веранде горного шале, держа в руках кружку горячего глинтвейна. Николас привез ее сюда, в эту, считай, заброшенную деревеньку, где у его дальних родственников был домик. Снаружи ничего особенного, заброшенный, а вот внутри, хорошо отделанный и оснащен по последнему слову техники. Она задумчиво посмотрела на небо, вздохнула. Дача в заброшенном поселке, тишина, спокойствие. Но на сердце тревожно. Одно радовало, Ник угомонился на какое-то время со своими безумными идеями, не касающимися работы. Правда, задержаться тут пришлось больше, чем на неделю. Раз в несколько дней Алехандра, как она называла себя на местный манер, выбиралась в город. Толстовка, джинсы и очки на носу, не похожи на ту утонченную девчонку, что все привыкли видеть. Документы у нее были в полном порядке. Хакер, она или нет, в конце концов. Девушка неспешно прогуливалась, рассматривая витрины магазинов, готовившихся к Рождеству, отдыхая от суеты больших мегаполисов. Под вечер она возвращалась домой, разжигала камин, устраивалась с пледом и книгой, не понимая, как можно устать от такого времяпрепровождения. Саша, наконец-то, могла спокойно дочитать все то, до чего обычно не доходили руки, готовила новые блюда, спала. Одно только печалило ее, что приезд Кости немного откладывается. В экспедиции что-то пошло не так. Но ничего не вечно. «Завтра приезжаю», — появилось долгожданное сообщение от него. «Встречу в аэропорту», — тотчас же она отправила ответное. «Я тебя, наверное, совсем не узнаю». Тон изменился на шутливый. «Ой, да, ладно, я не настолько изменилась, Эр. Вот и проверю». Александра сидела на скамейке около окна, выходящего на взлетно-посадочную полосу, на коленях лежал скетчбук, по которому порхал карандаш, делая наброски. Рядом валялся рюкзак. Периодически она бросала нетерпеливо взгляд на часы. Самолет должен был уже приземлиться, вот только его почему-то пока не объявили. Она вздохнула, скрестила ноги и продолжала рисовать. В наушниках играл Redbone, девушка погрузилась в рисунок. Поэтому упустила момент, когда ее обняли и подхватили на руки, обнимая. «Привет, Кнопка», — на ухо сказал мужской голос, снимая с нее наушники. «Привет, как же я соскучилась по тебе», — уткнулась в него. «Да, ладно. Меня не было какой-то месяц». Перед ней стоял высокий мужчина с чуть тронутыми сединой волосами, похожий то ли на рокера, то ли на байкера, тепло улыбаясь и внимательно рассматривая. «Кнопка, ты так и не подросла». Он подхватил ее рюкзак, беря за руку. «Идем». «Подросла». Притворно нахмурила брови Саша, при этом стараясь не светиться, как новогодняя елка, наблюдая, как ее маленькая ладошка утонула в его руке. Собственно, вот такие тут дела, сидя на перилах дачного домика, закончила рассказ Александра. «Что дальше делать будем? Останемся тут или поедем обратно?» «Пока побудем тут, пусть шумиха уляжется», — заметил Костя, поражаясь, когда только из маленькой девочки выросла такая девушка. И как он это упустил. А на следующий день приехал Николас. «Константин, с возвращением», — как-то сник граф. «Рад тебя видеть», — хмыкнул Эрский. «А что приезжать боялся? Думал, что голову за Сашу оторву?» «Ты можешь». Он машинально отодвинулся от него. «Рассказывай, зачем приехал? Помнишь ту шумиху с ограблением Рос и На, когда кроме активов, увели несколько новейших разработок? Нам нужен хакер, а кто кроме нее поможет забрать? И все. Потом езжайте обратно. А ты даешь гарантию, что с ней ничего не случится? Нет? Тогда я Сашу не пущу, хватит. Она мне живая нужна. Мы без нее не справимся. Найти хакера ее уровня квалификации за столь короткий промежуток времени – это нереально. Прием уже завтра. Неизвестно как, но Николас уговорил Эрского на их участие в этом деле. День Ха наступил быстро. Дежавю было снова, тот же ресторан. «Граф, какого мы сюда приехали?» Рассерженной кошкой прошипела Александра. Тут уже новый владелец. Не дрейфь. Твою же мать, они меняют коды быстрее, чем я подбираю, девушка ругалась, на чем свет стоит. «Ты во что меня втянул, придурок?» «Бросай все, уходим». Она подхватила планшет, выбежала в коридор. Вот он выход, осталось сделать пару шагов. Гроза налетела внезапно, расчерчивая небо надвое вспышками. Всполохи сливались с выстрелами по машине. «Граф, говорили тебе, что это плохая идея», — прошептала Саша, прикрывая глаза, стараясь восстановить дыхание, сжимая заветную флешку со скачанными разработками, прототипом нового ИСК-ИНА. «Костя, тебе точно шею свернет». 20 декабря 2045 год. Россия, Москва. Константин с самого утра был немного нервный. Он твердо решил, что сегодня признается в своих чувствах той, кто уже очень давно была рядом с ним, а он не замечал очевидного. Подготовка была основательной, план продуман до мелочей. Только бы она ему ответила взаимностью. Машина Эрского остановилась на парковке около офиса за 15 минут до начала рабочего дня. Он вышел из нее, поправил свою лучшую косуху и пошел внутрь. Обычная утренняя рутина, неизменная чашка кофе. «Две?» — девушка вздохнула, смотря на заснеженную Москву. «Вот почему. Что не так? Я даже с Кириллом и Тимуром начала встречаться лишь бы». Раздался стук в дверь. Эрский молча ждал ответа девушки, уткнувшись взглядом в дверь и прокручивая в голове слова. «Входите», — Саша не повернула головы, скорее всего, кто-то коллег. «Кофе будет просить или еще чего?» Не дождавшись ответа, она поставила кружку на подоконник и быстрым шагом подошла к двери, распахивая. «Я же сказала, вход». Костя оказался к ней лицом к лицу. Он просто не успел дернуть ручку. «Привет. Занята?» «Привет», — она чуть посторонилась, пропуская его. «Вроде нет. А ты давно вернулся?» «Вчера вечером». «Ты как?» Он вошел в кабинет и сел в кресло. Девушка медленно закрыла дверь. «А чего не позвонил?» Как ни старалась, но в ее голосе прозвучала едва заметная обида. «Дела были. Кофе будешь?» «Извини, к нему только печенье. Чай после Японии видеть не могу, но это ты и так, наверное, помнишь». «Помню. А еще помню, какие ты любишь конфеты». Он достал движением фокусника из-за пазухи темно-коричневую коробку. «Прости, что не позвонил, мобильный оператор зачудил и оставил меня без связи». «Это мне?» Саша на миг просияла, потом отвернулась к окну, взяла в руки свою кружку, грея внезапно озябшие пальцы. «Точно вчера был какой-то сбой связи. Ты надолго вернулся?» «На неделю точно, а там посмотрим», — Эрский был счастлив увидеть улыбку на ее лице. «Неделя». Тихонова вздохнула, понимая, что он уедет. Да отцу его помощь нужнее. Уже несколько лет Саша не могла понять, что происходит. Сначала она была для него маленькой девочкой, младшей сестренкой, потом он отстранился, оставив между ними только работу. Вот и сейчас будет выпит кофе, и разбегутся они по своим делам. До следующей встречи. «Перед Новым годом поедете?» Точно грант не израсходован, она так и не повернулась к нему. Не хотела, чтобы он заметил подрагивающие губы. «Не знаю. Да и сейчас хочу поговорить с тобой о другом. Посмотри на меня», — Костя подошел к ней. Саша мотнула головой, крепче сжав кружку в руках. «Поговорить о другом, приезд сюда в такую рань. О чем еще может быть разговор? Сказать, что он уходит из команды?» Плечи девушки поникли. «Я давно хотел тебе сказать, что ты мне нравишься. И что я хочу, чтобы ты стала ближе. Чтобы ты стала моей девушкой». Он притих, смотря на ее спину. «Я приму любой твой ответ». «Костя, не шути так, пожалуйста». Она очень медленно повернулась к нему, не поднимая головы. «Я не шучу. И не вру тебе, время, кажется, остановилось». Мужчина все никак не мог понять, почему она медлит. Ты говорил, что я маленькая думать о таких вещах. Потом, что найду кого другого, ты старше, и прочее. Саша подняла голову, пристально изучая его. А теперь приходишь, и как ни в чем не бывало заявляешь такое. Как мне реагировать? Каости. А? Что ты чувствуешь по отношению ко мне? Он положил руки на ее плечи. Раньше была влюблена, а сейчас? Девушка привстала на цыпочки, пытаясь найти ответ в глубине его глаз. Честно. Я боюсь, что это сон. Что зазвонит будильник? Приду на работу. Что ты снова будешь холодно-вежливый, и между нами только работа. Саша прикусила губу, следя за его реакцией. Он боялся, что понял ее неправильно, боялся, что она оттолкнет, но рискнул, притянул ее к себе ближе и обнял. Это не сон. Тепло его рук, запах кожи и немного оружейной смазки. Точно не сон? Точно. А что будет дальше? Александра пыталась понять это, при этом ощущая, как отпускает страх, разжимает цепкие коготки. Быть может, мы станем парой? Парой? А как же то, что подумают другие? Она чуть передразнила его. А вообще, это самое оригинальное признание в любви, что у меня было. Костя облегченно засмеялся. А мне уже плевать, что подумают. Главное, что ты со мной. Но ты забыл самое главное. Что? Эрский замер, вслушиваясь в ее слова. Поцеловать. Или ты передумал? Вместо ответа он наклонился к ней и накрыл ее губы своими. Пальцы зарылись в шелковистые волосы, чуть придерживая ее голову. Сознание уносило от мысли, что она согласилась, от ощущения ее тела в своих руках, ее запаха, ее губ и шаловливого язычка. Это все было слишком прекрасно, чтобы быть явью.